Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православная радиостанция «Радонеж» начинает вещание в прямом эфире. Сегодня на ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Ведет передачу монахиня Яна Смирнова. Наш телефон 959-59-39. Совсем скоро Великий пост. Всего 4 дня, и придут другие дни. Кто-то ждет их с радостью. Наконец-то попостимся, помолимся, покаемся. А кто-то с некоторой опаской. Как-то я буду поститься, как-то я буду молиться. Особенно, батюшка, вот о посте. Многие думают, как это вот так тяжело будет приходить после такого вот безудержного веселья, такого разгула для желудка. Сейчас же многие активно едят, особенно блины, не только блины. И такой вот переход, казалось бы, резкий, да, от такой радости и веселья и такому сугубому воздержанию во всем. Для некоторых, наверное, переход такой сложный. И вот нужно ли как-то готовить себя к Великому посту? Ведь вроде как-то дни такие сейчас, ну, не для подготовки. Наоборот, человек другим как бы занят, не аскетическими какими-то трудами. Вот как быть в такой ситуации? Приветствую вас, дорогие братья и сестры. Святые отцы говорят, что пост никогда никому не повредил, а приносит огромную пользу. И, конечно, тот человек, который уже не один раз постился, он знает, что такое пост и какой он приносит огромную пользу для души и для тела. Но надо всем знать, что когда человек начинает поститься, не вкушает в пост мясную пищу, молочную, ну, животного происхождения, а Великий пост даже рыбу, кроме Благовещения и Входа Господнего, то организм чувствует, что не поступает мясная пища, молочная, он перестраивается. И человек начинает вкушать пищу постную, и организм к этому привыкает. Но обычно так вот по монастырям, допустим, постятся как? Это для здоровых людей. Вот, в воскресенье заговелись, в понедельник не вкушают пищу, не пьют воду. И во вторник также. А в среду легкую пищу, ну, можно кусок хлеба, стакан воды. И в честь литургии, прежде священных даров, можно даже бульон приготовить. Имеется в виду постный. Овощной отвар. Овощной, да? Отвар. В четверг также не кушают и не пьют пищу. В пятницу тоже так же, как и в среду. А уже в субботу постное масло и вареная пища. И также в воскресенье. Это только первую неделю, чтобы войти в пост. И потом уже будет все легко и хорошо. Но, конечно, пост, он имеется в виду не в пище только, а пост надо наложить и на свое тело, и на зрение, и на слух, и на язык, и на все остальное. То есть, чтобы в этом посту как-то ограничить все страсти, какие у нас есть. И чтобы страсти телесные, чтобы дать возможность душе ожить, чтобы душе было легко и хорошо. И когда человек постится, у него появляется молитва, и начинается жизнь совсем другая. Тот человек, который не постится, ему не хочется вкушать пищу, то есть молиться не хочется, и духовные книги читать, и в церковь ходить ему не хочется. А тот, который начинает поститься, ограничивает себя во всем, то в душе появляется благодать, появляется мир, радость, покой, тишина. Эта ценность огромная. Поэтому надо прийти в пост с радостью. Конечно, враг будет пугать. Ой, как пост тяжело приносить. Нет, пост он легко, когда мы постимся ради Христа и ради нашего спасения. Тогда все будет хорошо. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, ответьте на такой, пожалуйста, вопрос. Вот не Великий пост, а вообще вот пост там, среда и пятница, постные дни. Вот с которого часа они начинаются по церковному и когда кончается? С 6 там вечера или что-то такое вот? Ну, мы так вот скажем. Вот будет воскресенье следующее. Можем до 12 часов ночи вкушать скоромную пищу. Не мясную, потому что мясная пища уже была заговение, а молочная разрешается. С 12 ночи. До 12 ночи. С 12 ночи начинается пост. А когда среда и пятница, тоже так же. До 12 ночи. И постимся всю среду до 12 ночи. Но ночью не едят, вот, а отдыхают. Поэтому и утром, если кто-то идет на работу тяжелую, может утром покушать. Но все православные, они до 12 дня не вкушают пищу каждый день. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте, отец Амвросий. Скажите, пожалуйста, у меня в календаре православном написано, что сегодня литургии не положено. Почему? Спасибо. Но перед Великим постом литургии не положено по уставу, потому что и в день Великого поста начало... Среда и пятница литургии не положено, Иоанна Златоуста, а только литургия будет прежде освященных даров. То есть уже в воскресенье готовится Агнец не один, а сразу три. Вот, уже на среду и на пятницу. И, конечно, литургия будет Григория Двоеслова, она будет с покаянным чувством, много будут читать, мало будут петь. Такое покаянное чувство. Только перед постом вот литургии не положено. Ну и бывают еще и в рождественские. Это по уставу. Вот так должно быть. Батюшка, вот некоторые говорят, что если я не ем, вот в том числе и в пост, как-то воздерживаюсь, то больше раздражаюсь. Смирения никакого не происходит, и никакого как бы такого очищения, а наоборот, человек больше как бы в грех впадает. Вот тут как быть? Но если человек настроит себя, что он постится ради Христа, тогда он не будет раздражаться. Вот. А когда он постится не ради Христа, вот, а не вкушает пищу, он становится раздражительным. А тот, который постится ради Христа, ради спасения своей души, то, конечно, ему пост всегда будет в радость. Ведь я хотел бы подчеркнуть и такую мысль, что те люди, даже малоцерковные, они вот в пост постятся. Им прям хочется, чтобы немножко похудать, как бы отстать от пищи. Очень много я знаю людей, в церковь там один раз в год ходят. Они постятся. Батюшка, а как определить меру поста? Ведь у всех организмы разные, и самому человеку можно вот тогда определить, или нужно обязательно посоветоваться с своим духовником или с врачом, я не знаю, лечащим, чтобы понять, насколько ты можешь вот нести такой сугубый пост? Ну, обычно организм человека, когда он покушал, дает знать только через 20 минут, что он наелся. Вот, поэтому надо кушать немного, не досыта. Ведь мы же живем для чего? Не для того, чтобы есть, а кушаем для того, чтобы жить. И вот когда человек вкушает пищу не досыта, это достаточно. А через 20 минут мы почувствуем, что уже наелись. Но еще есть такое восточное поверье, что если сколько надо человеку вкусить пищи, вот берем две ладони, вместе сложили, вот это норма для желудка человека. В день? В день или... В день хватит. Да. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка, как предать себя в руки Божии? Это надо, матушка, настроить себя. Вот, допустим, человек сегодня вечером закладывает себе программу, что завтра я встаю в 6 часов утра, вот должна помолиться, определенное число молитв там вычитать, Евангелие, послание, помянуть всех. А потом я иду в церковь или на работу человек идет. А на работе я должна то-то, то-то сделать, а с работы я должна в магазин зайти. Ну, себе программу закладывать человек. Вот для того, чтобы предаться воле Божию, тоже надо заложить программу, что с завтрашнего дня я начну жить уже по-другому. Я не буду раздражаться, не буду возмущаться, не буду осуждать, злиться, гордиться, обижаться, переедать, пересыпать. Себе нужно заложить программу. И когда заложил эту программу, утром встаешь, еще можно раз повторить это, для того, чтобы четко было. И когда предоставится какое-то искушение, скажешь, я предалась воле Божию. Что без воли Божьей ни один волос с головы не падает, и случаев больших и малых не бывает до мелочей. Значит, это Господу угодно. Что наша вся жизнь – это школа, все случаи – это уроки. Господь смотрит, как мы себя будем вести. Но Господь для того, чтобы нам духовно на небе жить с Господом, Господь здесь нас готовит, попускает всякого рода испытания, искушения. Для чего? Для того, чтобы мы вели борьбу и победили любое искушение, любой грех. И вот за это Господь дает вечную блаженную жизнь и вечную радость. Потому что если человек не ведет никакой борьбы, никакого искушения, он просто полностью расслабляется и становится инертным, не способен к духовной жизни. Если бы не было демонов, не было бы искушения и не было бы святых людей. Вот во время искушений, во время борьбы рождаются святые люди. Ну, как вот, мы же знаем, что церковь земная – это церковь воинствующая, а во время войны бывают только герои. А поскольку все православные люди – это воины Христовы, они ведут борьбу с пороками, страстями. И тот, кто побеждает, получает вечную блаженную жизнь, вечную радость. Пожалуйста, следующий вопрос. Говорите, вы в эфире. Алло, здравствуйте, батюшка Амвросий. У меня к вам вопрос. Как поститься болящему человеку? Я страдаю эпилепсией. Спаси Господи. До свидания. Ну, этот вопрос надо решить с духовником. Просто я вот так наблюдал из опыта своей жизни, особенно те, которые вот психически больные, когда они начинают поститься, то у них эта болезнь обостряется. Но поскольку мы сказали, что пост никогда никому не повредил, если мы постимся ради Христа, Господь может исцелить нас. Но предварительно надо вспомнить от юности все грехи, какие у нас есть, потому что они препятствуют нашей духовной жизни. Даже если человек во всех грехах покаялся, и на совести у него ничего нет, и хотя болезнь продолжается, зато в душе радость, мир и покой бывает. Но если больной человек физически бывает больной, вот, это опять же с духовником надо вопрос решать. Но разрешается рыба не больше, как рыба. Вот так. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, батюшка Авросим и ведущая. Скажите, пожалуйста, вот я хотела причаститься в воскресенье. И вот как эти 3 дня тогда соблюдать? Ну, надо соблюсти эти 3 дня. Это не повредит. Наоборот, нам поможет легко вступить в Великий пост. Потому что для того, чтобы принять в себя живого Христа, и вот хотя эта неделя сплошная, можно в среду, в пятницу вкушать скорону пищу, а ради подвига можно. Допустим, есть люди, которые ведут подвиг со своей плотью. Допустим, вот после Рождества почти 2 недели поста, или после Пасхи бывает неделя сплошная. А ради подвига разрешается, чтобы человек вот причастился, чтобы не отяготить свой желудок. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Батюшка Авросий и матушка Анна, добрый вечер. Добрый вечер. Наступающим великим вас постом. Спасибо, Господи. Отец Авросий, вот вы сказали поститься ради Христа. А вот я как-то спросила священника, батюшка, благословите меня ради Христа. А он сказал, что это великая честь. Нужно поститься в оставлении грехов, чтобы грехи свои оставить. Как вот это, ну, понять вот? Спаси Господь, матушка. Но в основном-то все мы должны делать ради Христа. Все то, что мы не делаем ради Христа, это есть грех. Тот человек, который еще не знает Бога, но душа у него стремится к добру, это прямая дорога к Господу. Так что и когда мы у батюшки просим благословения, не надо говорить, что ради Христа. Он и так именем Христовым нас благословляет. И вот когда священник благословляет нас, то через руку священника благословляет сам Христос. И, конечно, нельзя вот злоупотреблять такими словами. Вот. Ну, ради Христа. Вот. Дай мне вот то-то, то-то. Но был такой случай, что один человек шел, увидел пустынника и говорит, остановись. А тот от него стал уходить быстро. Вот ради Христа тебя прошу, остановись. Он ради Христа, я не остановлюсь. Поэтому этим надо, чтобы не злоупотребляли. Потому что я очень много вижу. Вот. Все просит ради Христа. Не надо. Просто, если человек душе у него есть, он даст то, что надо, а так можно не дать. А тогда уже получается плохо, не ради Христа. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер, матушка Иоанна. Я хотел бы задать вопрос Леонид из Москвы, который касается не предстоящего Великого Поста, а вопросов семьи и воспитания. Ни для кого не секрет, что сейчас семья в кризисе. Молодые супружеские пары распадаются, семьи рушатся. И наверняка часто приходит слушать вопрос о том, как отличить истинную любовь от влюбленности, то, что она очень волнует людей молодых. Как определить с точностью, насколько семья, которая закладывается или формируется, будет прочна, что это любовь истинная. И второй вопрос касается у меня воспитания. Скажите, пожалуйста, когда, на ваш взгляд, заканчивается основное воспитание, когда начинается перевоспитание? На сей счет есть много суждений, важных выводов выдающихся педагогов, но меняется время, и, естественно, меняются и проблемы воспитания детей. И можно ли перевоспитать человека взрослого? Ведь иной раз молодые люди, парни или девушки думают о том, что вот если он меня любит, он станет другим. И наоборот, она обязательно поменяется, потому что наша любовь, она все превозмогает, превозможет, и обязательно будет лучше. Несмотря на какие-то сложности в характере поведения. Так вот, можно ли полагаться на то, что и взрослый человек может измениться, не только ребенок? Спасибо, Господи. Ну, надо привести так, что Господь каждому человеку от рождения дается чаша любви. И вот эту чашу любви надо не расплескать и не разлить до брака. Если кто уже эту чашу расплескал и разлил, и когда вступили уже в брак, то не могут найти общего языка. Почему? Потому что душа заполнена грязью, а грязи очень много. Какая там может быть любовь? Ее нет. Любовь становится только плоти. А когда плоть насытилась, а в душе нет благодати, и человек становится пустой. И тогда начинается гнев, и начинается все с мелочей. Куда деньги дела? Где ты была? Почему не постирала? Почему не приготовила? Почему не убрала? Ты все проболтала весь день. И начинается с утра до вечера. Ну, хорошо, если на работе еще. И точно так же и жена. Где ты был? Почему не вовремя пришел? Куда деньги дел? С кем ты там беседовал? Почему ты выпил? И начинается вот такая вот нехорошая жизнь. И, конечно, если в человеке нет любви, все плохо. Но бывает, что люди эту чашу любви разлили до брака, но потом покаялись и взяли себя в руки и не дают свободу своим чувствам, языку и рукам. Они могут себя сдерживать, потом привыкнуть к этому. Я встречал одну семью, 18 лет муж с женой прожили, ни разу не ругались. А почему? Могли бы, эти случаи есть, но вот мы себя сдерживаем, не даем свободы языку своему и всем чувствам. И, конечно, воспитание детей. Дети берут пример с родителей. И воспитание детей начинается от родителей. Когда родители трезвые, и зачатие ребенка бывает не в пьяном виде, а когда это помолятся, Господа попросят, чтобы Господь дал дитя им. И когда ребенок в утробе матери, то мать постоянно ходит в церковь, исповедуется, причащается и сохраняет душевный мир, чтобы никаких раздражений и страстей не было. И вот тогда ребенок в мирном, спокойном состоянии Вот. Совершенствуется физически в утробе матери. И он родится, будет мирным, спокойным. А если вот в пьяном виде, если отец пьет и курит, и шумит, и кричит, все это на нервную систему отражается ребенку. И когда ребенок родился, надо всегда его посвящать Богу, молиться, чтобы ребенок видел, как родители молятся. Вот здесь под Москвой Успенка такая есть. Там отец Сергий. Вот. Так он мне о себе рассказывал. Я говорю, как ты пришел к Богу? Он говорит, что однажды я лежал в кроватке, вижу, мама в другой комнате, на кухне, стоит на коленях и крестится, и читает что-то. Я приподнялся на локоток и говорю, мама, что ты там делаешь? Она говорит, Сережа, молчи, молчи. Накрыла, спи, спи, спи. И пошла опять молиться. Вот. Мне же это понравилось. Я тоже стал молиться, уже не сразу же, а потом уже допытался, что она делает. Она говорит, я молюсь. То есть пример родителей для детей, это очень полезно. Поэтому должны родители не при детях вообще никогда не раздражаться, не шуметь, не кричать, никого не осуждать. Дети, как резиновая губка, все впитывают. Я даже встречал таких детей, когда ребенку вот 3 года, они в зале играются, а в это время родители включали магнитофон проповеди. И ребенок эти проповеди так запоминал, он не понимал слов. Один какой-то священник говорил, что все, кто не покаются, пойдут в ад. Он это запомнил, ну, много там он запомнил. И говорит, а что такое в ату? Ему сказали, что не в ату, не в аду, не в ату, а в ад, в огонь вечный. А, понятно тогда. Батюшка, и, наверное, стоит всем, кто думает определить, какова любовь и любовь ли это, да и, наверное, всем нам почаще читать 13 главу апостола Павла. Любовь долго терпит, да, да, милосердствует, да. Не завидует, не превозносится, не ищет своего. Да, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот, наверное, в этих словах самое главное – не ищет своего, потому что чаще всего вот влюбленность или псевдолюбовь, она бывает эгоистична. Не я для человека, а человек для меня. И вот если мы будем сравнивать свое отношение, которое мы считаем любовью, вот с этими словами, и посмотрим, соответствует ли это всему этому или же нет. Если мы видим, что не соответствует, наверное, это уже будет не любовь. Ну вот, допустим, муж умер, и жена плачет у гроба. И так подойти, послушать, что она причитывает. Она говорит, на кого ты меня оставил? Как я без тебя буду? То есть она уже плачет не о муже, а плачет сама о себе. Как она теперь без мужа будет воспитывать детей? Как она будет теперь жить? Вот поэтому все о себе только. Батюшка, а перевоспитать взрослого человека, насколько это реально? Реально так. Если человек пожелает, допустим, избавиться от пьянки, от наркотиков, избавиться от курева, это в нашей власти. Можно избавиться от гнева, от зла, от обиды. Это в нашей власти. Все от нас зависит. То есть нам Господь дает такую возможность, все в наших руках. Человек может избавиться. То есть для того, чтобы избавиться, нужны большие силы. Но эту силу дает нам Господь. Так вот оптинские старцы всегда нам советовали. Для того, чтобы избавиться от какой-то страсти, надо вспомнить всю свою греховную жизнь если мы никогда не каялись в грехах, и постараться на бумажке немножко заметить, о чем надо сказать. И покаяться во всех грехах, и в тот момент, когда священник будет над головой читать эту молитву, то Господь в этот момент нам дает благодатную силу на борьбу с грехом. И человек уходит с исповеди обновленный. Может быть, кого-то и в пот бросило. Ничего, это хорошо. Благодать Божия дает душевный мир и покой. Это будет покаяние. Оно принесет нам пользу. А тот, который, допустим, пришел и сказал: «Батюшка, я вот в церковь не ходил, Богу не молился, постов не соблюдал, вот курил, пил». Ну и что, он рассказал и вышел опять в карман, папироса закурил, пошел, бутылку взял. Вот. Конечно, это не покаяние. Это просто отчет. Допустим, человек впал в грязь, да, ему костюм вычистили, он пошел опять в грязь. Ну, как апостол Павел говорит, вымытая свинья опять идет валяться в грязи. Или как пес возвращается на свою блевотину. Но как мы можем влиять на перевоспитание? Вот человек сам перевоспитывает какой-то себя с помощью Божьей. Как мы сами можем влиять? Только молитвой и собственным примером? Только этим, да. И, допустим, дети никогда не помогут родителям, потому что родители не слушают своих детей. Вот. А если надо кому-то покаяться, лучше постороннего человека пригласить, чтобы побеседовал, допустим, с матерью, с отцом. Порой даже они не крещенные, не верят. Если дочка будет учить, они не слушают. Ну и, конечно, если те, кто крещенные, но никогда не каялись, и близкий кто-то из родни, если его слушают, то надо помочь человеку покаяться. Имеется в виду, каким путем? Так ласково, спокойненько. Вот, мама, давай грехи мы запишем. Батюшка придет, тебя причастит. Вот грехи. В церковь не ходила? Да, не ходила. Постов не соблюдала? Не соблюдала. Было что, и матом ругался? Было. Вот. Может, аборты были? Да, были. А сколько было? Вот надо все выведать потихонечку, ласково. Все записать. А когда священник придет, он эти грехи прочитает, потому что она уже призналась в них. И тогда священник может и исповедовать, и может еще что-то спросить, и пособоровать, и причастить. Вот это влияние, да, для взрослого человека. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Батюшка, благословите рабу Божию Наталью. Господь вас благословит. Спасибо вам за слова поддержки, особенно в плане любви. Я вот занимаюсь тем, что мой центр Архангела Гавриила, я имею целью как можно больше детишек, чтобы православные забрали на воспитание. Я понимаю, что если брак православный, даже людей, которые были неудачными, предыдущие браки, будут заключены новые союзы, им легче будет детишек брать. Но я столкнулась, батюшка, с такой вещью, что люди боятся. Первая позиция – самому бы спастись. Вот это самая страшная позиция, я считаю, потому что, ну как же спастись, а детишки? Ведь Россия переполнена бездомными детками, которые жаждут любви, которые до слез хотят, чтобы их любили и готовы любить родителей. Вторая позиция – генетика. Ну, православный человек боится генетики. Я, правильно ли я привожу пример, что есть люди, которые считают, что у них генетика нормальная, но у них при этом рождается ребенок, которого они холят, лелеют, как они считают, но без Бога. И он у них получается и убийцей, и наркоманом, и блудником, кем угодно. И наоборот, я считаю, если ты дашь любовь ребенку, то даже если с точки зрения мирской, врачебной, у него плохая генетика, алкоголик или еще кто-то, это ребенок будет православным, если ты его будешь воспитывать. Я сейчас для всех говорю, поддержите меня, пожалуйста. И тогда этот ребенок будет полноценным, потому что не генетика правит, а Господь правит, и любовь твоя правит тем, что можно сделать. Может быть, есть какие-то особые случаи, но вот это реальное препятствие для того, чтобы малышей брали. Я еще раз прошу, я знаю, что особенно в Москве есть люди, которые в двух-трехкомнатных квартирах одни. Они как-то должны соединяться или даже в одиночестве брать. И они будут счастливы, когда будут давать любовь. Почему они боятся? Спаси Господи. Спаси Господи вас. Обычно такие люди, которые не церковные, они лучше возьмут собаку, вот, с ней будет ухаживать, но не ребенка. Но если взять ребенка, воспитать, бояться не надо, потому что поможет Господь. Даже апостол Иаков в 5 главе, он пишет, что, обращаясь, брат, если кто из вас уклонится от истины и обратит кто его, пусть тот знает, что обративший грешника от ложного пути его спасет душу от смерти и покроет множество грехов. Даже если вот с кем-то побеседовали, человек пришел к вере, покаялся, то человек обратился к Богу, Господь покроет множество грехов. И, конечно, особенно те женщины, которые делали аборты, вот, хорошо было бы взять ребенка и воспитать в православном духе. Даже вот во Владимире, там один священник, так у него человек, наверное, 15 или 20, приемыши. И все девушки уже взрослые стали, и ребята все столом сидят, радостно, веселые. И, конечно, это воспитано в православном духе, то есть православный, то есть правильно славящий Бога, правая вера. Батюшка, нам сообщили, что сегодня архимандриту Матфею Мармулю исполняется 70 лет, у него юбилей, да, и мы поздравляем отца Матфея. Все, наверное, его знают. Это многолетний регент, главный регент Троицы Сергиевой Лавры и харуф Московской духовной академии семинарии. И предлагаем всем послушать под управлением отца Матфея «Всех скорбящих радости». Но я еще скажу, что в 65-м году, когда я поступил в семинарию учиться, он наш был классный руководитель. И так вот интересно запомнить, он, значит, я должен с вами, отцы, познакомиться. Ну, все студенты сидят. Так, Аршанов кто? Встал, посмотрел, садитесь. Юрасов кто? Я, Александр Юрасов. Садитесь. 40 человек. На другой раз он пришел, он уже всех знал по фамилии и имени. Имени. Уже всех знал. То есть Господь ему дал такое дарование. И он рассказывал, когда был мальчиком, вроде бы звали его Лев. И он любил колядки петь. Особенно рождественские, пасхальные. Ну, рождественские. Вот. И однажды, когда он после каникул вернулся на занятия, учительница говорит: «Лёва, иди сюда». Он вышел. «Ну, ты как, колядки пел?» Он говорит: «Пел». «А ну-ка, спой-ка». Ну, он спел колядку, хорошо спел. Она ему говорит: «Как тебе не стыдно ходить по домам и петь колядки? Какой позор!» И так, как начал его позорить перед всеми, вот. И в этот момент я взял сумку и ушел. Но, видать, Господу так угодно было, вот, что меня как бы опозорили перед классом. Зато Господь не забыл это и дал мне такую способность, что я стал регентом. И вот он в Сергиевой Лавре и монашеским, и смешанным хором постоянно вот, управлял. Так что мы поздравляем отца Матфея. Вот. Ну и чтобы Господь дал ему силы и крепости. Ну и самое главное, духовного мира и покоя. Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». Напоминаем, что наша передача идет в прямом эфире. На ваши вопросы отвечает основатель и духовник Свято-Веденского женского монастыря в городе Иваново архимандрит Амвросий Юрасов. Наш телефон 959-59-39. Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы. Пожалуйста, говорите, мы вас слушаем. Добрый вечер. Добрый вечер. С Масленицей вас. Спасибо, Господи. Отец Абросим, благословите великой грешницы, рабы Божьей моей. Господь тебя благословит. Отец Абросим, я вот что хочу спросить. Я великой, конечно, грешница и каялась. Но вот почему, когда я подхожу к батюшке, начинаю каяться, меня слезы душат, градом льются, я не могу даже слова сказать. И так же вечером, вот я читаю, когда молитвы прочитала, начинаю каяться в грехах, и опять у меня слезы льются градом. Объясните мне, пожалуйста, почему? Спаси Господи, матушка, потому что душа хочет омыться от грязи, которая была в жизни. Пока еще есть слезы, плачьте, потому что слезы – это дар Божий, чтобы слезы были только покаянные. Ну, не доводить себя до отчаяния, до уныния, а до определенного момента. Вот, пока есть слезы, надо плакать, потому что слезы – это дар Божий. И я встречал даже одного старца, у которого даже ножки плохо ходили. Он картофель собирал. И вот он пойдет на коленях, осенью картошку выгребает, минут 15-20, а потом заходит, у него около икон платочек, уже мокрый. И он начинает каяться, плакать, ему было 80 с лишним лет. И платочек всегда у него был вот, в слезах мокрый. Конечно, когда душа выйдет из тела, то ангелы этот платочек слезами-то и положат на весы, потому что так надо, чтобы омыть душу от своей грязи. Мы слушаем следующий вопрос. Пожалуйста, говорите вы в эфире. Мы слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Аня. Слушаем тебя, Анечка. Что ты хотела спросить? А я хотела спросить, как? Ну, говори, мы тебя слушаем. Как надо молиться? Как надо молиться? Ну, дети, тебе, наверное, года 3 или 4, то надо молиться вот по силам. Должны родители или батюшка тебе дать какое-то определенное число молитвок. Там, допустим, 5 или 6 поклончиков, или 10, 12, какие у тебя силы есть. Ну и, конечно, надо выучить молитовки «Отче наш», «Богородица, Дева радуйся», и читать их. И можно молитвки достойно есть читать, молитву Иисусову. Я как-то одного мальчика спросил, ему 4 года. Я говорю, ты какие молитвы знаешь? Он говорит, я знаю очень много молитв. И живой помощи, да воскреснет Бог, и помилуй меня, Боже, знаю, веру знаю, и достойно есть знаю, и Богородица, Дева радуйся, и знаю Отче наш, и хлеб наш насущный, и от лукавого. То есть он знает только название этих молитв, а полностью-то он этих молитв не знает. Ну, одна женщина к батюшке подошла, такая высокого роста, а батюшка спрашивает, какие вы молитвы знаете? Она говорит, никаких. А церковь ходите? Да так вот, изредка хожу. Он тогда подзывает одного мальчика, ну, годика 4. Ну, говорит, прочитай молитвы. Он отчеканил и Отче наш, и Богородица, и символ веры. Нет, символ веры он плохо знает, а он ему говорит, ну, как же так? Ведь ты же дьяконом хочешь, а символ веры не знаешь. А с народом надо же петь, выучи обязательно молитву. Конечно, когда родители молятся вслух, то дети слышат, все запоминают. У них как магнитофонная лента, все записывает в сознание. Поэтому И хорошее записывает плохое. Поэтому надо стараться всегда только хорошее. Детям показать надо пример. Так что, когда дети молятся, то молитва детей, она сразу идет к Богу, к престолу Господнему. Почему? Потому что у детей нет тяжелых грехов. И Господь эти молитвы принимает детские. Поэтому и дети должны молиться и за папу, и за маму, за братиков и сестренок. Вот, чтобы Господь их спас. И это надо молиться каждый день. Батюшка, впереди прощенное воскресенье. И все просят друг у друга прощения. И мы тоже просим прощения наших радиослушателей. Потому что возможно, что кого-то мы не так поняли, и не так, может быть, что-то ответили. Может быть, чем-то даже задели Бог каким-то словом. Бог простит всех. Да, нас простите. Нас простите. Да, батюшка. И как вот прощенное воскресенье принято проводить? Ну, надо вот воскресный день со всеми примириться, чтобы на душе не было обиды, потому что очень многие держат обиду на своих близких, родных или по работе, или дальних, и не прощают. А ведь Господь сам сказал, если вы не простите, то и Бог вам, Отец мой Небесный, не простит. Поэтому, когда мы читаем «Отче наш» в конце, «И прости нам долги наши», то есть грехи наши, как мы другим прощаем. Поэтому, если человек не прощает, он не имеет права читать молитву «Отче наш», потому что он не может простить. Если нам Господь прощает большие тяжелые грехи, почему бы нам не простить ближнему малые его грехи? Конечно, какой меры меришь, такой тебе отмерится. Если мы жестоко будем относиться к ближнему, к брату своему, то и Господь также будет относиться к нам. Мы слушаем вопрос. Пожалуйста, говорите. Алло, батюшка Амвросий. Благословись, пожалуйста, грешный раб Божий Николай. Извините, пожалуйста, вот такой вопросик вам задам, немного как бы из культурной тематики, по поводу фильма «Остров». Может быть, вы слышали о нем что-то? Или как-то да-да. Такое? Вот хотелось бы услышать ваше мнение. Дело в том, что как бы вот третий раз его смотрю и по-новому для себя каждый раз открываю вот личность героя именно того, который вот попал после плена военного и 30 лет как бы у Господа просил прощения. И вообще вот как вот противоречивое мнение. Иногда слышишь, некоторые говорят, что якобы показной фильм, но, по-моему, все-таки по сути он что-то такое в себе очень сильно несет. И, конечно, пожалуйста. Да, спаси Господи, да. Но мы скажем так, что сейчас мне позвонили со Святой горы Афон на днях, что этот фильм в Греции переводится на греческий язык. Значит, посмотрели люди добрые и оценили, что он достоин. Вот, таков в православном духе. Это можно сказать, что это первый фильм, который показывает православному человеку, как надо каяться и как надо молиться. Вот. Хотя он и игровой фильм, но все-таки артист, он и вообще-то и не артист, а музыкант, он показал хороший пример, как надо каяться, как надо молиться. И там и все есть, и юродство, и покаяние, и молитва. Это очень ценно. Конечно, всем не угодишь, и Христос не мог всем угодить. Хотя я об этом уже говорил, и мне некоторые уже и ругают за это. Мол, что он понимает, вот говорит, что хороший фильм. Все-таки этот фильм он первое место занял. И слава Богу, что Господь дает такую возможность для России. Раньше бы при советской власти такой возможности не было. Я знаю, что даже в газетах патриарх Алексей I умер внизу в самом конце. Вот. Черным напечатано. Да, умер патриарх Алексей. Все. Вот такая была возможность. А сейчас, слава Богу, народ России просыпается духовно. И слава Богу. Да, и святейший патриарх наградил создателя этого фильма и участников. То есть отмечен этот был фильм и как со стороны, скажем, православных иерархов, так и со стороны светских критиков и искусствоведов. Поэтому мы-то чаще всего встречаемся с мнением наших простых верующих людей, и фильм в основном, конечно, нравится, считаем его очень полезным. Особенно вот бывает такое, что некоторые так быстро читают молитвы, даже не понимают смысла их. А вот артист показывает, Мамонов, как надо правильно молиться. Вот медленно, протяжно, с чувством. Вникает в каждое слово. Так. Угу. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер. Я бы хотела задать такой вопрос. 2 или 3 года назад у меня с одной женщиной получился, ну, как-то разлад. И мы друг у друга просили прощения. Ну вот, ну вроде как, казалось бы, да, от души все. Но вот прошло 2 года, и я совсем по-другому ощущаю вот это. И мне сейчас бы так хотелось бы действительно простить от души, вот, ну по-настоящему, как говорится. А этого человека я уже не вижу и вряд ли встречусь. Вот что, вот какие ощущения? Вот? Спасибо, Господи, матушка. Спасибо, Господи. Обычно так, когда 2 человека, вдруг между ними что-то случилось, ну и не прощают друг друга. Вот, то, видать, один себя считает прав, и другой себя считает прав. Поэтому и не смирился ни тот, ни другой. А вот когда один смирится, да, действительно, я виноват и просит прощения. Пусть даже тот не прощает, но самое главное, что у нас в сердце нет гнева и обиды на этого человека. Мы ему все прощаем. Пусть он нам не прощает, а потом придет время... Благодать коснется этому человеку, и он нам простит. Вот. Самое главное, что вы сейчас уже душой пришли к тому, что у вас ничего против этого человека нет. Пожалуйста, следующий вопрос, мы вас слушаем. Батюшка, раба Божия Нина. Вы знаете, у меня очень сложные отношения с моим зятем, и я его прощаю за все. Слава Богу, Господь мне дает такое чувство, и нет у меня к нему... ни ненависти, ни злости, слава Господу. Слава Господу, Он меня хранит от этого чувства к Нему. Ну вот в прощенное воскресенье, если я к Нему подойду, хоть я и не виновата перед Ним, но все равно буду просить у Него прощения. А я боюсь, что Он в своей злобе и агрессии может мне сказать что-то грубое или сказать «не прощаю». Вот как мне в таких случаях быть? Самое главное, что, матушка, в вашей душе... Вы простили. Вот. А если вы просите прощения, должны с радостью, чтобы не было на лице гнева, обиды никакой. И никакого оправдания не должно быть. А от сердца простите. Вот. И особенно помолитесь, скажите, Господи, помоги мне с ним примириться. Дорогие братья и сестры, нам передали записки, просят помолиться о здравии. Тяжело болящие Ариадны, Льва, Дмитрия, Фатини, Александры, отца Сергия, Елены, Натальи, Максима, Марии, монахини Анны, архимандрита Амвросия, Якова, Ирины, тяжело болящего Василия, тяжело болящей Ольги, отрока Даниила, отца Александра, отца Константина, отца Давида, Анны, Петра, тяжело болящей Зои, Николая, Дмитрия, Владимира, Виктора, Сергия, Марии, Валентины, Татьяны, Сергия, Татьяны, Фатини, отца Сергия, Игоря, Евдокии, Александры, Максима, Александра, Фатини, Виктора, тяжело болящих Ирины, Елизаветы, Ларисы, отца Федора, Натальи, Владимира, Киры, Татьяны, Надежды, Михаила и Татьяны. О упокоении Нины, Натальи, Михаила, Клавдии, Георгия, Лидии, Александра, игумена Галактиона, монаха Антония, Алексея. Наша передача подходит к концу. Батюшка, мы уже, наверное, не успеем ответить на вопросы. Я только хочу сказать, что Бог даст, на 2-й седмице Великого Поста отец Амвросий продолжит отвечать на ваши вопросы. А сейчас, батюшка, в завершении передачи, буквально несколько секунд, благословение, наверное, на пост, чтобы у нас хватило сил и терпения. Да пусть Господь вас всех благословит провести пост в мире, в любви, не обидаясь, не опиваясь, и жить во славу Божию, потому что каждый день наша жизнь в руках Божьих. Благодарим вас всех за внимание. Просим святых молитв. Простите.